Исследуя внешний мир, мы забыли о той природе, которая заключена в нас. Природа стала объектом изучения, а человек – изучающим ее субъектом. За нерушимостью границы между ними, между неодушевленной материей и сознанием, была представлена следить наука. Она отучила западного человека мыслить всем телом. Он потерял примитивные, а можно сказать, естественные навыки телесного контакта с миром. Японцы часто говорят о фуку, вопросе, адресованном животу. Если голова отделена от тела, то включающий всю систему внутренних органов живот символизирует целого человека. Конфуций, видя в согласной мерной пляске урок социальной гармонии, каждый день танцевал с учениками. И Заратустра у Ницше говорил: «Не доверяй богам, которые не танцуют». Как каждого автора, меня всегда волновали следы телесного в духовном. Рука пишущего не слепой, бездушный механизм, которым управляет разум. Она, позволяя прорваться телесности в текст, силится воссоздать исходную целостность человеческого опыта. Сегодня материальностью письма с энтузиазмом занимаются гуманитарии, избавляющиеся от интеллектуализации дискурса. Виртуоз такого анализа – московский философ Валерий Подорога. У Хайдеггера, скажем, его больше всего интересует дефис. Он увлеченно описывает, как эта маленькая черточка, вынуждая работать губы и язык, соединяет телесность с мысленным процессом, возвращает слово в речь, заставляя произносить его вслух. Дефис навязывает читателю ритм произнесения. Слово становится событием мысли. Оно произносится так, как оно когда-то рождалось. Подорога, метафизика ландшафта. Москва, 1993 год, страница 305. Смотри также Франц Кафка, «Конструкция сновидения», «Логос», 1994 год, номер 5, «Феноменология тела», Москва, 1995 год. В записках Эйзенштейна Подорогу интересует моторика, скорость движения пера по бумаге. У Кафки – каракули на полях рукописей, которые сближают акт письма с процессом сновидения. На Востоке, где не было картезианского развода души с телом, внешняя сторона сочинительства никогда не обособлялась от содержания. В Японии существовал особый прозаический жанр – зуихитсу, что означает «вслед за кистью». Лучшая книга такого рода – «Записки у изголовья» средневековой придворной дамы Сэй Сёнагон, которая завершила их таким пассажем. «Я получила в дар целую гору превосходной бумаги. Казалось, конца ей не будет, и я писала на ней, пока не извела последний листок». Сэй Сёнагон, «Записки у изголовья». Классическая японская проза XI-XIV веков. Москва, 1987 год, страница 294. Если читателя поразит связь творческого процесса с качеством бумаги и письменных принадлежностей, то всякий писатель оценит уважение к материальности письма. «Самый процесс сочинения, — говорил Бунин, — заключается в некоем взаимодействии, в той таинственной связи, которая возникает между головой, рукой, пером и бумагой». Это высказывание Бунина приводит в «Траве забвения» Валентин Катаев. Декарт страстно увлекался механическими игрушками, модными тогда заводными автоматами. Животные были для него роботами, а человеческое тело – часами, здоровое – исправными, больное – сломанными, нуждающимися в ремонте. Впрочем, не только человек, но и вся картина мира в ходе картезианского анализа распадалась на элементы, кубики. Правила их сборки открыл Ньютон. После него во Вселенной все стало на место. Она приобрела вид механизма, части которого идеально пригнаны друг к другу, так, чтобы не осталось лишних винтиков. Как говорил Витгенштейн, если какая-то деталь машины не работает, она не является деталью машины. Во Вселенной Ньютона не было ничего лишнего. Он придал окончательную завершенность, красоту и, что особенно важно, лаконичность научной модели мира. Отточенная таким авторитетом бритва Оккама, принцип средневековой науки, требующий не умножать сущности без необходимости, стала незаменимым инструментом не только в философской полемике, для чего она, собственно, и была изобретена, но и в обычной жизни. Выросшие на школьных примерах, мы с доверием тянемся ко всему, что делится без остатка.